Глава шестая. Марк надавил на кнопку звонка, и за дверью послышались торопливые шаги. «Маркуша, проходи!» Софья Алексеевна приветливо распахнула дверь и, не дожидаясь, пока гость войдет, поспешила на кухню, где вовсю свистел закипевший чайник. «Мой руки и скорее к столу!» — крикнула женщина, звеня чашками. Марк не спеша снял пальто, убрал его в шкаф и направился в маленькую ванную, где долго и тщательно мыл руки. Он нарочно тянул время, хотя понимал, что разговор с Софьей Алексеевной неизбежен. Когда он, наконец, появился на пороге кухни, мать Карины уже разливала чай. На столе стоял свежеиспеченный яблочный пирог, горячие блинчики и его любимое малиновое варенье в изящной хрустальной вазочке. «Софья Алексеевна, не стоило так из-за меня беспокоиться», — смущенно проговорил Марк. «Да что ты!» — всплеснула руками женщина. «После смерти Кариночки у меня никого, кроме тебя, не осталось. Ты же мне как сын!» Софья Алексеевна всхлипнула и вытерла краем фартука навернувшиеся слезы. Марк подошел ближе и заключил женщину в крепкие объятия. «Ух, Маркуша, как же мне со всем этим справиться?» Сдавленно пролепетала Софья Алексеевна, и Марк не нашелся, что ей ответить. «Ладно, хватит раскисать!» Нарочито бодро сказала Софья Алексеевна, отстраняясь от Марка и пряча от него покрасневшее от слез лицо. «Угощайся, пока все не остыло!» Она отрезала Марку щедрый кусок пирога и придвинула поближе его любимое варенье. «Спасибо!» Марк сделал осторожный глоток обжигающего чая. «Софья Алексеевна, у меня есть к вам разговор». «Слушаю, мой хороший». «Когда мы виделись в прошлый раз, вы рассказали, что Карина ходила к гадалке». Женщина утвердительно кивнула. «Так вот, мне нужно ее найти. Я не могу сейчас сказать, зачем, но, поверьте, это очень важно». «Маркуша, я бы рада тебе помочь, но я же говорила, что ничего о ней не знаю». «Да, я помню, но, возможно, Карина обсуждала это с кем-то из подруг. Подумайте, с кем она была достаточно близка, чтобы говорить на такие темы?» «Подруги?» — Софья Алексеевна задумчиво крутила в руках чашку. «Да так сразу и не скажешь. Видишь ли, Кариночка всегда была девочкой замкнутой, нелюдимой. В школе ее травили одноклассники, она часто возвращалась домой в слезах, говорила, что ни за что не пойдет больше учиться, но наутро надевала школьную форму и понуро топала на занятия. Мое сердце разрывалось. Я разговаривала с учителями, директором, даже с родителями ребят, что издевались над ней. Но у всех был один и тот же ответ. Дети в этом возрасте жестоки. Не представляешь, каким облегчением для всех нас стал последний звонок. На выпускной Карина не ходила, как оказалось, к лучшему. Один из одноклассников, что особенно жестоко издевался над ней, утонул, когда весь класс поехал встречать рассвет на реке. Такая трагедия. Но Карина, несмотря на все зло, что ей этот мальчик сделал, пошла на его похороны. Помню, вернулась тогда домой задумчивая и несколько дней почти не разговаривала. Я уже начала беспокоиться за нее. Все-таки в таком возрасте не просто впервые столкнуться со смертью, но Карина справилась и вскоре стала снова такой, как прежде. Разве что ее увлечение магией и эзотерикой стало гораздо более явным. «А в университете она с кем-то дружила? Мы впервые встретились на какой-то студенческой вечеринке. Наверняка она ходила туда не одна». «Ты знаешь, а я ведь помню тот день. Это был первый раз, когда Карина решила пойти куда-то, кроме университета и гадалок. Не могу сказать, была она там одна или с кем-то, но вернулась в слезах. Я испугалась, думала, что ее кто-то обидел, но она успокоила меня, сказала, что все в порядке. И я решила, что это связано с какой-то любовной историей. Но матерей в такое не посвящают, знаешь ли». «Понятно». протянул Марк, хотя на самом деле ничего понятного во всей этой истории не было. «Ты пораспрашивай на работе», — подсказала Софья Алексеевна. «Наверняка там у нее было много друзей». «Обязательно», — задумчиво пробормотал Марк. После визита к Софье Алексеевне Марк еще долго сидел в машине, припаркованной у ее дома, снова и снова прокручивая в голове недавний разговор. Возможно ли быть настолько одиноким и замкнутым человеком? Никаких друзей детства, школьных подруг, приятелей на работе. Весь круг общения Карины состоял из трех человек — Марка и ее родителей. И еще была ведьма, разумеется. Куда ж без нее? Для Марка все это было странным и непонятным. Его с самого детства окружали люди. Поначалу частыми гостями в их доме были друзья деда, его коллеги, студенты. Позже в школе он сам завел множество приятелей, с которыми проводил много времени после уроков, всячески отлынивая от выполнения домашнего задания. В университете Марк быстро стал лидером среди студенческого сообщества, дружил не только со своими одногруппниками, но и со многими ребятами и девушками в параллели. С каждым годом он обрастал все большим и большим количеством связей, выстраивал отношения, дружеские, рабочие, деловые, приятельские. Для него это было естественно и нормально. И как он не заметил, что Карина живет настолько изолированно, тяготило ли ее это? Или одиночество было ее осознанным выбором, и она сама не стремилась сближаться с людьми? Из раздумий его вывел звонок телефона. «Слушаю». Марк машинально принял вызов, даже не удосужившись взглянуть на номер на экране. «Здравствуйте, это Елена», — раздался в трубке женский голос. «Елена?» — переспросил Марк. Имя ему ни о чем не говорило. «Адвокат из компании «Альфа Юридикс». Мы разговаривали утром». «Елена». Марк резко выпрямился на сиденье. «Извините, не узнал». «Ничего страшного. Марк, нам нужно поговорить. Я бы хотела сделать это без лишних глаз и ушей». «Конечно». Моментально напрягся Марк. «Я могу подъехать, куда скажете». «Нет». После некоторого раздумья ответила Елена. «Лучше приеду я. Удобно будет встретиться у вас дома?» Гадая, чем вызвана такая таинственность, Марк продиктовал свой адрес и, попрощавшись с Еленой, наконец завел двигатель и направил машину к выезду из двора. «Извините, что вот так напросилась к вам, но, поверьте, тема разговора достаточно щекотливая», произнесла гостья, пока Марк пристраивал в шкаф ее пальто. «Чай или кофе?» «Чай, пожалуйста». Елена прошла за ним в кухню и устроилась за столом. Никто из них не проронил ни слова, пока Марк заваривал чай и расставлял на столе чашки. «Сразу скажу, что вы можете мне не верить, и, возможно, мои слова могут вас разозлить, но все это чистая правда, какой бы абсурдной и невероятной она ни показалась на первый взгляд». Елена сидела на краешке стула, двумя руками обхватив чашку чая. От уверенного юриста, которого Марк встретил утром, не осталось и следа. Сейчас перед ним сидела хрупкая и ранимая женщина, которая явно нервничала и боялась, что ее слова не воспримут всерьез. «Елена, можете быть со мной предельно откровенны. Обещаю, что выслушаю все, что вы собираетесь сказать». «Ох, Марк, знали бы вы, как сложно мне было решиться на этот разговор». «Так, для начала предлагаю перейти на «ты». Возможно, это немного поможет снять напряжение». «Хорошо». Плечи женщины опустились, и она слабо улыбнулась. «Анна сказала, что ты утром спрашивал про друзей коллег Карины. Но правда в том, что друзей на работе у Карины не было. Более того, с ней не то что не хотели общаться, ее боялись». «Боялись?» — удивленно переспросил Марк. «Да, ты знаешь, было в ней что-то такое опасное. Я работаю в фирме много лет, и по роду занятий встречалась с разными людьми, но никто не вызывал у меня такой внутренней дрожи, как Карина. Знаю, ты сейчас скажешь, что она была милой и доброй, и, возможно, именно такой видел ее ты, но мы все знали Карину с другой, более мрачной стороны. Ее родители говорят, что она плохо сходилась с людьми. Возможно, поэтому она не смогла найти общий язык с коллегами. «Нет-нет», — Елена замотала головой. «У нас очень хороший коллектив. Юристам часто приходится работать в команде, поэтому важно поддерживать дружеские отношения со всеми. Это всегда идет на пользу делу. Когда к нам пришла Карина, мы попытались с ней подружиться. Звали посидеть где-нибудь после работы, приглашали на обед, предлагали помощь с делами, если у нее случался завал. Но она буквально с первого дня провела четкую границу между нами. Есть Карина, есть все остальные. Она была толковой девушкой, но, как любому молодому специалисту, ей недоставало опыта, хотя она и была уверена в обратном. У нас в компании развита культура наставничества. С любым новичком в паре первое время работает более опытный коллега, который помогает ему интегрироваться в трудовой процесс. Процедура стандартная, но Карину такой подход оскорбил. Ее наставник жаловался, что не может наладить с ней контакт, но мы тогда не придали этому значения, решили, что они просто не сошлись характерами. А потом наставник и вовсе сломал ногу, поскользнувшись на ступенях у входа в офис, и на 2 месяца выпал из рабочего процесса. Так Карина стала работать самостоятельно. Держалась всегда особняком, никогда не спрашивала совета, как будто считала это ниже своего достоинства. Она была очень старательной, и к ее работе ни у кого не возникало претензий. А то, что она ни с кем не могла найти общий язык, так за такое не увольняют. Но со временем мы стали замечать странности. В любой крупной фирме неизбежны конфликты. Да, как я уже говорила, у нас хороший коллектив, но нередко случаются споры по рабочим вопросам. Обычное дело. Как правило, все быстро решается, и на следующий день об инциденте и не вспоминают. Только не в случае с Кариной. Нет, она никогда не высказывала ничего напрямую, но у всех, кто так или иначе с ней сталкивался, стали происходить несчастья. Травмы, аварии, несчастные случаи были обычным делом после стычек с Кариной. Знаю, звучит как бред, но это заметила не только я. Все коллеги начали ее сторониться и старались лишний раз не вступать в дискуссии. Но был один случай, про который я хочу рассказать отдельно. Елена отпила чая, собираясь с мыслями. Год назад в компании открылась вакансия старшего юриста. Женщина, занимавшая эту должность, назовем ее Нина, собиралась в декретный отпуск, и мы начали подыскивать ей замену внутри компании. Карина сама пришла ко мне с предложением своей кандидатуры. Я обсудила этот вопрос с коллегами, и мы решили, что она действительно подходит на эту должность. Но случилось непредвиденное. Накануне своего последнего рабочего дня Нина пришла ко мне в кабинет вся в слезах. Оказалось, что ее мужа внезапно сократили на работе, поэтому Нина вынуждена будет вернуться на работу сразу после родов. Естественно, о повышении должности для Карины речи больше не шло, о чем я ей честно сообщила и пообещала, что как только появится новая вакансия, она сразу же получит это место. Мне показалось, что она восприняла эту новость нормально. По крайней мере, внешне она оставалась совершенно спокойной. А на следующий день, когда у Нины был последний рабочий день, даже подарила ей и будущему малышу подарок. Я была уверена, что ситуация разрешилась благополучно и ехала домой в приподнятом настроении. Не знаю, что случилось дальше, очнулась уже в больнице. Врачи сказали, что я попала в аварию, не справилась с управлением. Но, Марк, я опытный водитель. Дорога была абсолютно пуста. Ни дождя, ни снега, ни гололеда в тот день не было. Я не могла потерять управление автомобилем. Просто не могла. Но не думаете же вы, что в этом как-то замешана Карина. Это же просто смешно. Да слушайте. А на утро мне позвонил муж Нины. Ночью у нее открылось кровотечение. Нина потеряла ребенка. Едва выйдя из больницы, она написала заявление по собственному желанию. Место старшего юриста снова стало вакантным, так как Карина в конечном счете получила то, чего хотела. «Вы же понимаете, что это чудовищное трагическое совпадение, и Карина не может иметь к этому никакого отношения. Это просто невозможно. Я бы тоже очень хотела в это верить». Но муж Нины рассказал, что перед тем, как супруга почувствовала острую боль, она прижимала к животу мишку, которого ей подарила Карина. Марк не знал, что и думать. Все, что сказала Елена, не укладывалось в голове. Ее подозрения в адрес Карины были за гранью реальности. Елена пыталась убедить его в том, что ради достижения собственных карьерных амбиций его невеста сделала что? Порчу? Подарила коллеге проклятую игрушку? Или куклу Вуду? Что это вообще могло быть? Карина, которую он знал, ни за что сознательно не навредила бы другому. Он помнил, с какой теплотой она относилась к родителям, как заботилась о нем, окружала теплом и любовью. Они даже толком не ругались, кроме того последнего раза, когда он отказался ехать с ней за город, сославшись на рабочий форс-мажор. Елена не сказала это напрямую, но в ее словах он уловил намек на то, что Карина каким-то образом заигрывала с черной магией, что тоже не вязалось с образом девушки, которую он помнил, но, надо признать, вполне совпадало с образом той, о которой говорили остальные. Он вспомнил историю с одноклассником Карины, который все школьные годы отравлял ей жизнь и который утонул в день выпускного. А еще подумал о наспех сделанном рисунке плюшевого мишки на одной из страниц дневника, который накануне вечером они с Кулешовым так тщательно изучали. «Я тебя услышал», — наконец произнес Марк. «Не скажу, что мне легко это принять, но я не сомневаюсь в том, что ты веришь в то, что говоришь». «Спасибо, мне этого достаточно». Елена вздохнула с облегчением, и Марк с удивлением заметил, что в ее глазах блеснули слезы. «Ты не представляешь, как мне было страшно все это время. Ведь такого просто не бывает. Сглаз, порча, черная магия — это все сказки и выдумки. Я человек разума и логики, но я впервые в жизни столкнулась с тем, что не могу объяснить». Можно было бы списать все эти случаи на трагическое стечение обстоятельств, но таких совпадений слишком много. И самое ужасное, что все это замечала не только я. После смерти Карины никто не хотел собрать ее вещи, чтобы отдать родным. Все боялись. Вдруг она наложила на них какое-то проклятие, представляешь? Мы, взрослые, серьезные люди, на самом деле поверили в существование магии. В конце концов, освобождать ее рабочее место пришлось мне, и, в общем-то, это еще одна причина, по которой я здесь. Марк, мне кажется, ты в опасности. В каком смысле? Помнишь, утром я сказала, что знаю тебя? Марк кивнул. Так вот, когда я убирала вещи Карины в коробку, в одном из ящиков стола среди бумаг я нашла твое фото, перевязанные черной лентой. Я не разбираюсь в ритуалах и магии, но что-то мне подсказывает, что ничего хорошего это не означает. От всего услышанного голова шла кругом. Хотелось остаться в одиночестве и все обдумать, поэтому Марк вздохнул с облегчением, когда гостья наконец засобиралась домой. «Постой, я провожу тебя». Марк открыл шкаф, чтобы достать свое пальто. «Не стоит, такси ждет внизу». Елена уже стояла на лестничной площадке и ждала его, чтобы попрощаться. «Спасибо тебе за все, что рассказала. Я пока не в состоянии это осмыслить, но благодарен тебе за смелость и желание помочь. Мне бы не хотелось, чтобы пострадал кто-то еще. Береги себя, Марк». Елена порывисто шагнула к нему и крепко обняла. Марку не оставалось ничего другого, как осторожно прижать ее к себе, и в этот момент его глаза встретились с расширившимися от удивления глазами Яны.